ранее. Не дай человеческой хитрости обмануть тебя. Не допусти, чтобы тебя увели с пути к твоей истинной и ясной цели. Отрывок из мантры. Основатель 12. Харибда. Урок на борту Харибды около 2 или 3 лет назад. В передней части учебной комнаты появляется голограмма стоящего человека, голого и волосатого. Те, кто сидит в первых рядах, отшатываются в отвращении. Покинув воспитательные комнаты, в которых мы жили, будучи малышами, мы стали кадетами и приступили к изучению земных языков, земной флоры и фауны, харибдианской истории, работе с мерцанием, а также тренировали покорность, силу и выносливость. Слушали уроки по мантре, изучали информацию, добытую в первую волну, тактики незаметности. Учились маскировке и трансформациям с помощью кожи. Мы получали непрекращающийся поток сведений, готовящих нас к следующему этапу. «Кадеты, займите свои места для сегодняшнего занятия», — звенит голос основателей. Голограмма человека поднимает голову. В этот раз это особь мужского пола. Он смотрит на нас, как идиот. «Знать своего врага — значит обладать силой. Люди — низшая из всех форм разумной жизни. Они паразиты, они скверны. Это нам известно доподлинно. Они заражают друг друга. Они по большей части выживают в хаосе, а не в порядке. Люди живут как шипастые. И если они выглядят безобидными, то это не значит, что они таковыми являются на самом деле. Шипастые прятали свое оружие ровно до нападения. У людей тоже есть скрытые оружия. Мы должны быть осторожными. Всем понятно?» «Да», — говорим мы. «Мы понимаем». Нас учили этому всю жизнь. 16 лет назад бесстрашные разведчики спустились на эту планету, чтобы протестировать доминирующие виды. Для сбора информации они сменили форму и притворились людьми, в итоге выяснив, что те прекрасно подходят для колонизации. Они слабые, глупые, незащищенные. Кроме того, разведчики обнаружили близкую к идеальной биосферу, которая без людей должна стать еще лучше. Однако жизнь на Земле далась им нелегко. На обратном пути к кораблю многие из них погибли. Мы свели воедино все их открытия и создали новую партию харибдианцев — кадетов, рожденных, чтобы стать самым сильным поколением и закончить миссию. Я чувствую прилив гордости, разливающийся по комнате. Мы и есть те самые кадеты. Я бросаю взгляд на кадета 10. Как и я, она выбрала место впереди. И она, так же, как и я, жаждет узнать, как сделать так, чтобы вторая волна оказалась намного успешнее первой. Мы так долго хотели это выяснить. Основатели продолжают. «Мы считаем, что ответ на этот вопрос — миссия, для которой мы вас тренировали, а именно вселение». В комнате повисает тишина, замешательство. Мы не знаем такого слова. «У вашей кожи есть множество великолепных свойств. Самое примечательное из них — способность терять вещественность и менять форму. Пока что вы пользовались ею только для мелких фокусов, трансформации и маскировки. Однако вы способны на большее, гораздо большее. Поэтому, когда вы спуститесь на Землю, вы воспользуетесь этой способностью, выберете подходящего человека-хозяина и сольетесь с ним в единое целое. Вы поглотите все его мысли, привычки и знания. Вы вселитесь в него». Мы все как один съеживаемся на своих местах в отвращении. Подобраться настолько близко к человеку, буквально оказаться внутри его — это мерзость. Мы год за годом учили это на наших занятиях. Это запрещено мантрой. Проносится гул шепотков. Мы все разглядываем человеческую голограмму. Сквозь шум снова прорезается голос основателей. «Кадеты, держите себя в руках. Мы понимаем ваше смятение». Некоторые из вас, возможно, ощущают панику или даже страх, и это нормально. Все это часть вашего учебного пути. Пауза. Мы знаем, что вы видите здесь противоречия, но вы были избранными со времен воспитательных комнат. Мы знаем, что вы к этому готовы. В комнате происходит едва уловимая перемена. Мы все садимся немного прямее. Мы хотим, чтобы основатели были нами довольны. Мы верим, что сказанное ими — правда. Голос основателей ровный и мягкий. «Вы готовы к этому испытанию, кадеты?» «О, да, да!» — отвечаем мы. Мы внимательно прислушиваемся к тому, как основатели объясняют, почему это единственный способ завоевать мир людей и создать для нас новый дом. мы должны будем захватить их тела, но потом они полноценно станут нашими. Мы обернем их харибдианской кожей, укрепимся таким образом в нашей новой форме, молекула за молекулой поглотим их информационное поле. Так жить на новой планете будет гораздо безопаснее. Естественная защита людей убережет нас от микробов, нового чужого солнца и атмосферы, которая вредна для нас в естественном обличии. Да, мы могли бы использовать нашу собственную кожу для того, чтобы трансформироваться и копировать их. Но гораздо проще и экономнее будет воспользоваться собственной энергией местной формы жизни. Более эффективное распределение ресурсов. Следовательно, нас не постигнет участь предыдущих разведчиков, которые потратили все свои силы, подстраивая свою форму под людскую. Я тщательно концентрируюсь, стараясь все запомнить. Мельком оглядываю аудиторию. Другим кадетам тоже трудно усвоить эту информацию. Я не одна такая. Я напоминаю себе, что я сильная, и что я докажу, что я самая лучшая. Рисков будет предостаточно. Взгляните на этого представителя их рода. Учат основатели, и голограмма начинает вращаться, показывая нам человека со всех сторон. Если вы не хотите заразиться, вам нужно оставаться сильными. Вы хотите, чтобы вас заразили? Мы смотрим. Нас передергивает. Нет, отвечаем мы. Не хотим. Тогда знайте, что люди коварные, как шипастые. Хозяин может попытаться вас отторгнуть, заставить вас сопереживать, испытать чувство заботы. Будьте равнодушными. Так они пытаются вас контролировать. Не позволяйте им ничего. Вы можете использовать их слабость себе на пользу. Вы всегда должны быть настороже. Помните, что вы — харибдианцы. Мы хором повторяем слова мантры. Я знаю, кто моя настоящая семья. Я принадлежу Харибде. Вы все были выбраны из генофонда за вашу жесткость. Вас тренировали быть чистыми, храбрыми и целеустремленными, сосредоточенными на одной единственной миссии. Вы будете первыми, кто успешно вселится в людей. Но для этого вам нужно будет полностью подчиняться правилам мантры. Внутри меня горит вопрос. Я жажду узнать. Я поднимаю руку. Да, кадет 39. Откуда вы знаете, что это сработает? Что, если у нас не получится вселиться? Длинная пауза. Ко мне поворачиваются все кадеты. Потому что мы уже это делали. Голограмма перед нами разделяется на две. Разведчик выходит навстречу человеку. Мерцание, он теряет вещественность и оборачивается вокруг человека. Оказавшись внутри, возвращает вещественность своей харибдианской кожи. Человек кривится. Его глаза округляются. Оно знает. Серебристая рябь, и разведчик вновь обретает форму. Там, где раньше стоял человек, теперь кучка мерцающей пыли. Кадет 10 поворачивается ко мне. Ее глаза сияют. Она наслаждается представлением. Потом разведчик падает на колени, слабеющий, умирающий. Некоторые разведчики пытались вселяться, но были слишком слабы для этого. Они были натренированы только на то, чтобы собирать базовую информацию об объектах. Вас выращивали без этих недостатков. Тот, кого изберут в качестве первого пионера, будет вселяться в людей, чтобы получить прямой опыт взаимодействия с человеческими эмоциями и слабостями. Эта информация необходима для воплощения проекта «Ультима», и ваши попытки будут успешными. «А что случилось с этим человеком?» — спрашиваю я. Он тоже оказался опустошен. Перестал существовать. Его, так сказать, суть была высосана. Ничто стало ничем. Смех. По аудитории прокатывается волна одобрения. Я смотрю на кучку пыли. Она мерцает, а потом блекнет. «Симбиозная пыль», — объясняют основатели. «Вот что случается, когда ты долго живешь в таком слабом существе. Обыкновенный побочный эффект от вселения. Если что-то подобное случится с вами, нужно будет просто переселиться в другого, более сильного хозяина». «А если бы разведчик покинул его раньше?» «Возможно, он бы выжил. Но какая разница? Ты задаешь слишком много вопросов. Что-то не так, кадет 39?» Все смотрят на меня, выжидая. Я трясу головой. «Нет, ничего».